«Эликсир Купрума Эса». Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Часть третья. Купрум С, старенький учитель химии, изобрел замечательный эликсир. Тот, кто выпьет его, обретает способность внушать другим свою волю. Но получилось так, что вместо учителя эликсир выпивает пятиклассница Зоя Ладошина. Ну, наконец-то, наконец-то, вот наказание-то. Ну, слава тебе, Господи! Где ты пропадала, негодная девчонка? Бабушка, а где папа и мама? Да по улицам бегают, тебя ищут. Где ты пропадала? Это тайна. Ах, вот как! У нас уже появились тайны от родных. Хорошо. Вернутся родители, и мы обсудим, как нам дальше с тобою быть. А теперь ужинать и спать, спать! Между прочим, я просмотрела твой дневник и тетради. Ни один урок на завтра не приготовлен. И тут Зоей овладело искушение нарушить слово, данное Купруму Эсу. Ведь с ней, которая наделена таким могуществом, с ней, которой предстоит совершить много великих добрых дел, бабушка, обращаются как с самой обыкновенной бабушка, девчонкой. К завтрашнему дню реши мне все задачки, которые в дневнике записаны. А утром я их перепишу. Вот так. Ну, милый, это уж через край. Вместо того, чтобы извиниться и объяснить свое поведение, мы изволим шуточки шутить. Ложись спать. Спать, слышишь? Зоя легла, Господи, вот и стала ждать, сядет ли бабушка решать задачи. Но бабушка все ходит и ходит в соседней комнате и так много курит, что даже у Зои в комнате пахнет табачным дымом. Утром Зоя проснулась и вспомнила о странном сне, которую она видела этой ночью. Будто она во дворце пионеров, будто Купрум С позволил ей выпить отвратительный напиток, будто... И все это так отчетливо. Так что же это? Сон? Зоя, или не сон? Вот что я хочу тебе сказать. Я тебя на этот раз пожалела, задачи за тебя решила. Но чтобы это было между нами, чтобы папа с мамой не знали, как я тебя балую. Спасибо, бабушка. До свидания. В наш грандиозный век научно-технической революции происходит бурный рост интересов к науке и технике в рядах современных пионеров и школьников. Что-то такое? Тихо! Родьки маршевую статью читают. Тихо. Круглая, давай с самого начала давай, читай. Давай. Вон сколько народу еще не слышала. Это что, он сам написал? Да тише ты. Тихо! Миллионы юных пионеров и школьников во всех концах нашей необъятной родины стремятся стать изобретателями или научными исследователями. Но что же делается для того, чтобы помочь им в этом благородном деле? Вот дают, да? Тихо. Кому неизвестно, что во дворце пионеров и школьников имеется научно-конструкторское общество «Разведчик». Но кто же имеет право быть членом этого общества? Увы! Туда принимают только с 7 класса. Ой, а перед пионерским возрастом поставлен железный заслон. Справедливо ли это? Несправедливо. Вот что показал социологический опрос, проведенный среди учащихся 4, 5 и 6 классов 28 школы. Эх, на большой перемене дочитаем. Блин, Родька, и тебе никто не помогал. Ну, совсем как в настоящей газете. Во, Ладошина, это тебе не двоечников продергивать. И не сборы, за что я люблю маму. А Зоя? Она презрительно усмехается. Ведь прикажет она, и Павлов на глазах у всех поползет на четвереньках вверх по лестнице. Стоит ей захотеть, и Валерка войдет в кабинет директора школы Клавдии Мироновны и укусит ее за ногу. Но она не будет тратить эликсир на подобные глупости. Ее ждут куда более важные и благородные дела. Эти дураки воображают, надо же, что взрослые по первому требованию устроят для них пионерское научное общество. Конечно, прочитают Родькину статью и сразу давай организовываться. Ну да, как же. Ждите. А что, если за это дело возьмется Зоя Ладошина? Ага. Подойдет, например, к директору Дворца пионеров и скажет: а ну-ка, организуйте пионерское научное общество. А что? Это будет совсем неплохое доброе дело. Даже очень интересно получится. Можно, Куприен Семенович? А, Зоя, входи. Можно.